Они настолько увлеклись, что забыли обо всем на свете и не накинули цепочку на дверь, которую я открыл своим ключом. Сын, вероятнее всего, был у тещи. В зале на столе стоял французский коньяк, той же стороны шампанское, в вазе горка фруктов, рядом большая коробка нерусских конфет. Дверь спальни была приоткрыта, так что я вполне мог наблюдать действия и слушать звуковое сопровождение. Хачекообразный рычал, как чудовище из фильма «Чужие 2». И так интенсивно дергал тазом, что я машинально отметил, непременно он ей там что-нибудь испортит. А жена моя страстно визжала, задыхаясь, и кусала его за грудь. Спина у Хачека была вся волосатая, что ваш пуловер, а вот на голове сияла плешь, которая ритмично двигалась туда-сюда, и на плешь эту, лоснящуюся от обильного пота, падал лучик света из наполовину пришторенного окна. На секунду мне сделалось так нехорошо, что я в буквальном смысле отключился. Сел в кресло, помню. Сердце как-то резко заболело. Никогда не думал прежде, что у меня есть сердце. Настолько хорошо был отлажен мой железный организм, который мгновенно адаптировался к любым нагрузкам. Да, я сел в кресло, немного потискал лоб руками, механически взял конфету из коробки и стал жевать. Потом опять же на автопилоте медленно налил полный фужер коньяка, машинально выбрав тот, на котором отпечатались следы губной помады. Из этого фужера пила моя жена, самый дорогой мой человек. Я ею не брезговал, так было всегда. Потом они меня увидели. В тот момент, когда он кончил, жена моя повернула голову, и взгляды наши встретились. Глаза ее выражали скорее досаду, нежели удивление и страх. А потом я ее ударил, потому что она подошла ко мне, накинув рубашку Хачека. Так делает женщина, закрывая свое тело от взгляда чужого человека, накидывает рубашку своего мужчины, хранящую его запах и тепло его тела. Наташка попыталась меня обнять и, насколько я могу припомнить, объясняла, как это у них все случайно получилось. После моего удара она отлетела, опрокинув столик, и тут в поле моего зрения попал Хачекообразный. Надо вам сказать, что лично против него я ничего не имел. Он даже голый был такой солидный, мускулистый, уверенный в себе и, как ни странно, чувствовал себя, похоже, хозяином положения. Я помню, он наполнил фужеры и сказал: «Ничего, парень, не переживай, мы тебе заплатим за моральный ущерб». Тут он ошибся два раза. Во-первых, он не оценил моих физических качеств. Сам он был на полголовы выше и в два раза шире меня. Очевидно, таскал железо на досуге, хорошая грудь, мускулистый живот, мощные плечи. А я, честно говоря, когда одет и в неподвижном состоянии, бойцом не выгляжу. У меня кличка среди своих профессор, а наши дают клички очень точно — абсолютно адекватно сущности человека. Во-вторых, он что-то там ляпнул насчет заплати. Вот так вот это выглядело. Наглый, самоуверенный хозяин жизни. Пришел, трахнул жену какого-то занюханного капитанишки и покровительственно этак похлопывает его по плечу, мол, не переживай, мол, заплатим. Тебе же лучше. Я, помнится, дал ему в репу и промазал. Скользком попал, потому что ничего не видел из-за навернувшихся на глаза слез. Он от этого удара даже не пошатнулся и принялся меня лапать, хотел удержать. Я стряхнул слезы и, ни слова не говоря, рубанул его локтем по диафрагме. Затем пару раз надел на колено и методично бил по функциональным точкам до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. Потом собрал кое-какие вещи и ушел к парням в общагу. События следующих дней я помню плохо. Мне тогда не то что анализировать, жить не хотелось. Я валялся на койке в общаге, ничего не ел, на службу не выходил. Командир отряда, зная о ситуации, меня не тревожил, и так тянулось несколько дней. До бригадного развода, когда кто-то из начальства обратил внимание, что такого-то нет. Потом меня вызвал генерал. Я ему сказал, что служить не буду, по крайней мере, здесь. И если он не желает скандала, пусть меня побыстрее уволят, неважно по какой причине. Я прокантовался в общаге где-то с месяц. Парни подкармливали. Спустя некоторое время меня уволили из войск, пропустив через офицерский суд чести. Это произошло очень быстро. Некоторые годами ждут и долго дуркуют, прежде чем их выкинут. К тому времени я немного оклемался и начал подумывать, чем бы заняться далее. Как-то пошел погулять по набережной под вечер, уже смеркалось, в полсилы светили немногочисленные рабочие фонари. Переходя дорогу, я увидел у светофора Вольво, за рулем которой сидел тот самый Хачек, который крыл мою жену. Хачек тоже заметил меня, развернулся по кругу и скрылся в неизвестном направлении, покачав сердито головой. Я удивленно пожал плечами. Против него я ничего не имел и не горел желанием выяснять отношения. Когда я забрел куда-то на самый конец набережной, где река подмывала сгнившие сваи, и земля сползала пластами в грязную пенную воду, у меня внезапно возникла мысль о самоубийстве. Несмотря на то, что парни в общаге постоянно уговаривали меня плюнуть на случившееся и забыть все, я просто ничего не мог с собой поделать, здорово переживал. Как вспомню жену, слезы в глазах, и такая обида поднимается к горлу здоровенным комком, с ума сойти можно. А тут такая вот панорама, пустынная набережная, тускло освещенная морговским светом, кругом мусор, окурки, мутная вода, воняет чем-то, жить не хочется на такой земле. Вдруг сзади раздался скрип тормозов. Оборачиваюсь, смотрю — Вольво, та самая, и за рулем сидит тот самый хачекообразный.